Глава вторая. Пристанище. От руководителя отдела по контролю лояльности испытуемых. Последние исследования показали, что лояльность испытуемых в лучшем случае остается на базовом уровне или же снижается, несмотря на все игровые стимуляции. Нынешние показатели не соответствуют запланированному уровню для перехода в следующую фазу проекта. Необходимо создать дополнительные стимулирующие факторы, которые должны ощутимо увеличить лояльность. Прошу о разрешении запуска проекта «Контроль» с воздействием на психоэмоциональную составляющую испытуемых для воздействия на лимбическую систему головного мозга. Прошу выделить необходимое число браслетов «Искра» с доступом к протоколам сживления его с плотью и также последующим внедрением церебрального чипа. От руководителя проекта «Хронос». Из-за разницы во времени мы не успеваем обрабатывать, анализировать и вносить коррективы в эксперименты хроноситов. Последняя заминка обернулась тем, что они едва не перестроили подконтрольную виртуальную реальность. К счастью, сами этого не осознали, и мы успели внести коррективы до того, как появились неисправимые последствия. Необходимо максимально ускорить наиболее актуальные разработки и при необходимости законсервировать все подпространственные временные аномалии. В дальнейшем рекомендовано создать менее ощутимый временной разрыв для более корректной работы проекта. Ритуал так и не угас. Надломленные и искореженные винтики кровавого механизма продолжали свой круг. Круг поглощал все, до чего только мог дотянуться, бесцельно наращивая силу. Тело сумрачной буквально утянуло под землю на моих глазах. Неприятное зрелище. Но я почему-то был уверен, что с девушкой все в порядке. Но от этого находиться здесь приятнее не стало. Ритуал был пропитан дублем и его безумными планами. Но я попросту не мог пойти на поводу эмоций и оставить это без сомнений опасное место без присмотра. Я ведь так и не убил дубля, а значит, он может появиться именно здесь. А отдавать в руки психа такую бомбу слишком рискованно. Благо, у меня была идея, как окончательно и бесповоротно лишить врага этого оружия. Сев в центре ритуала, я закрыл глаза и погрузился в медитацию. Догадка оказалась верной, и спустя десяток секунд я подключился к огромному источнику заемной силы. Голова немного кружилась, мощь ритуала застала врасплох и ударила по мозгам дурманом. К чему это могло бы привести, я не узнал. Сработало ментальное сопротивление, добавив к этой характеристике еще 1%. Неплохое начало. Ритуал, без сомнения, был детищем дубля, в которое он вложил душу. Точнее, то, что у него было вместо нее, о чем говорил таймер его существования. С поправкой на особое течение времени в Теллуре, этот рисунок был создан спустя пару недель после запуска Вертмира, после чего все время усовершенствовался. Впрочем, дубль не делал его с нуля, а воспользовался уже существующим каркасом, который он довольно успешно дорабатывал. Руки так и чесались воплотить задумку в жизнь, но для начала требовалось разобраться с другим, да и рука еще не пришла в норму, хотя доступ к заемной силе ощутимо ускорил процесс. Ветка талантов пара вновь открылась. По всем показателям насекомыш был жив и здоров, вот только я так и не сумел до него достучаться. В ответ на все мои старания получал лишь едва уловимый отголосок его чувств, но даже это радовало. Это первый шаг на пути к возвращению, нужно лишь потерпеть. Оставив в покое своего друга, взялся за самого себя, и на это ушло куда больше времени. Как и сказала Сумрачная, мне действительно было с чем разобраться после событий на болоте. Поглощение взяло сразу два ранга, ощутимо усилив все ранее полученные свойства и добавив десяток к телосложению. Боевой транс поднялся до 11-го, бонусы ушли в силу и ловкость. Прокачался и одиночка, прибавив 5 к силе. Ритуал взял 7-й ранг, еще больше увеличив способность Лании поглощать боль и добавив 2 к духу. Напоследок осталось самое интересное – безумие. Осколок души, достигший 15-го ранга. Ожидал мозгодробительного выбора, вот только зря. Система все выбрала за меня, а может, это мои действия подвели к этому результату. Отражение, пелена. Основные свойства. Суммарный урон по живым +30%. Суммарный шанс критического урона по живым +30%. Суммарный шанс калечащего удара плюс 15%. За каждый потерянный процент ХП вы получаете 1,5% к скорости атаки и передвижения. При падении здоровья ниже 45% бонус возрастает с 1,5% до 2%. Дополнительные свойства. Бешенство. Плюс 150% к урону за каждый ранг во время бешенства. Ненависть. Плюс 150% к урону за каждый ранг, если испытываешь ненависть. Топитель. Плюс 30% урон в воде. Минусы. Ухудшение отношения ряда рас в случае раскрытия. Открыть список. Снижение характеристик петов. Детеныш – нет. Обычные характеристики – минус 95%. Агрессия – плюс 100%. Племенное. Характеристики – минус 85%. Агрессия – плюс 90%. Редкое. Характеристики – минус 75%. Агрессия – плюс 80%. Элитное. Характеристики – минус 70%. Агрессия – плюс 70%. Эпическое. Вариативно, вне категорий, вариативно. Внимание, дополнительный эффект скрыт до прохождения распечатки. Пусть из описания исчезли ранги, но бонусы определенно увеличились по сравнению с тем, что было раньше. Видимо, осколок достиг своего капа и эволюционировал в это самое отражение. И чтобы разобраться, что к чему, для начала нужно пройти распечатку. Пелена. А что? Звучит всяко лучше, чем живодер. Ладно, что там дальше? Жизнь – игра, и многое в ней зависит от удачи. Когда, казалось бы, оставался единственный выход – спасаться бегством и спасать то немногое, что осталось, вы поставили на кон все и вышли победителем, обернув случившееся себе на пользу. Доступно одно из достижений – насмешка фортуны. Любого, кто посмеет на вас напасть, будет преследовать злой рок. Минус 10% к удаче на 24 часа. Улыбка фортуны. В любом начинании с вами улыбка фортуны. Плюс 10% к удаче. Без преувеличений, это одна из главных моих удач. В свое время я уже пытался отыскать хоть какую-то информацию о фортуне, и причин было тому сразу несколько. Ведь как ни крути, она должна быть богиней. Тогда даже подумал, что ухватился за ниточку, которая приведет к богам, но без дополнительной информации не знал, с чего начать. Некоторую ясность внес расширенный доступ к базе данных Теллуры. Правда, в итоге я поумерил свой пыл. Над всеми богами в этом мире стояли жизнь и смерть. Две высшие сущности, с которыми я в какой-то мере пересекся, не делающие различий между добром и злом. Прежде всего, их заботил сам мир, его существование, а все прочее было не столь важным. А вот фортуна была чем-то вроде их младшей сестры, которая целиком и полностью посвятила себя нам, смертным и не очень. Примерно там же я и вычитал о такой скрытой характеристике, как удача. По сути дела, она влияла на любое действие игрока. Сражение, крафт, добыча трофеев, да что угодно. Даже уникальное задание можно получить на ровном месте. Главное, чтобы хватило удачи. Заполучить удачу в числе осколков было недостижимой мечтой каждого знающего и умеющего думать игрока. Правда, возможно ли это вообще, я не узнал. Так что улыбка фортуны действительно была ценным даром. Впрочем, насмешка впечатляла не меньше. Я бы точно не стал лишний раз задирать игрока, который может порядочно испортить тебе жизнь. Потерять при смерти больше опыта, выронить добротную побрякушку или вовсе безвозвратно сломать ценный предмет. Ведь ограничение в 24 часа довольно условное. Никто не мешает ходить за напортачившим и регулярно обновлять дебаф. Этакая броня, аура неприкасаемого. Но как бы заманчив ни был этот вариант, я предпочитал сам становиться сильнее, а не опускать противника до своего уровня. Так что выбор был очевиден. Получено достижение «Пылающий». Сопротивление огню плюс 6%. Суммарное сопротивление 10%. Выполнено задание «Тропой огня». Ваша плоть отчасти познала пламя. Не дайте этому знанию угаснуть понапрасну. Проникните в саму суть огня и впустите в себя его силу. Награда. Слияние достижений «Сжигая плоть», «Гарь», «Пылающий». Суммарное сопротивление 15%. Ведь очень даже неплохо. Постоянный резист, да еще в 15%. Такое на дороге не валяется. Правда, по доброй воле, да еще с задранными болевыми фильтрами, я бы на такое не пошел. А так нужно будет и с другими стихиями попробовать. Получено достижение «Искажающий силу». Ментальное сопротивление плюс 10%. Негативные эффекты в местах силы снижены на треть. Положительные эффекты в местах силы увеличены на треть. Получено достижение Агнец. По собственному желанию или против воли, но вы должны были стать жертвой во имя великих перемен. Подношением одному из спящих, что, несомненно, изменило бы жизнь во всем мире. Ритуал оборвался, но его метка и частичка вложенной силы навсегда останутся с вами. Хорошо это или плохо, решать только вам. Скорость регенерации всех показателей – плюс 5% в секунду вне боя. Скорость регенерации всех показателей – плюс 1% в секунду в бою. Получаемый опыт – плюс 10%. Скорость роста параметров – плюс 10%. На вас могут выдавать задания. Пленение, убийство, добыча крови, открыть полный список. За ваше убийство игрок может получить достижение. За бонус к получаемому опыту многие гильдии и удавить могут. Так, из банальной зависти. А про подобное усиление регенерации для танка, роль которого я все еще отыгрываю, и вовсе можно не говорить. Вот только становиться объектом охоты мне категорически не хотелось. На просторах Теллуры уже несколько миллиардов игроков, но мне хватит и родного кластера. Оставалось надеяться, что дело не примет самый скверный оборот, и на мою голову не начнут сходу выдавать контракты, попутно вешая маркер на карту с моим местонахождением. Впрочем, положа руку на сердце, будь у меня выбор, я бы все равно принял бы это достижение. Выполнено скрытое задание «Дорогой ненависти». Личный враг. Для вас эти слова не пустой звук. И это вы доказали делом, не просто убив ненавистное вам существо, пожрав его сущность, но и лишили возможности возродиться в этом мире. Сальзера навсегда вычеркнут из числа личных врагов. Награда. Улучшение случайного таланта истечения. Улучшение таланта, пусть и случайное, за каждого убитого врага, заманчиво. Вот только с Сальзером мне повезло. Парочка из числа солнцепоклонников мне точно не по зубам пока. Истечение получило сразу два апгрейда. Второй за поглощенные души скользящих. На четвертом грейде моя кровь снимала прочность вещей на 80% быстрее, чем раньше. И пусть на деле цифры были не такими уж и большими, как дополнительный козырь в бою очень даже пойдет. Это не только ударит по бюджету врага, но и при талике удачи, а она у меня есть, может разрушить дорогую и полезную безделушку с небольшой прочностью. Кроме того, выяснилось, что во время ритуала было уничтожено почти все племя скользящих. Точнее, их элита. А оставшиеся особи были обречены вырождаться. Но несмотря на столь громкое заявление, бонусов за уничтожение ненавистной расы я так и не получил. Поглощенные души всех убиенных пошли в развитие экзоскелета. Но до какой степени тот заблокировался, я так и не понял. Доступно скрытое задание «Заповеди Единого». Вера в каждого из богов пронизана множеством заповедей, что призваны приблизить каждого почитателя к своему владыке. Выполняя заповеди даже спящего бога, вы обретете новую силу, но за нарушение каждой последует кара. Любой твой враг – это мой враг, а у меня нет живых врагов. На пути к своему величию единый никогда не оставляет у себя за спиной врагов. Награда – истинное искусство. Прочитав описание новой способности, я понял, что очень хочу выполнить все заповеди Единого, и надеюсь, что их будет очень много. Если опустить всю воду, то теперь я мог в теории до неузнаваемости перекроить свое тело, причем делая это не совсем вслепую. Любое мое начинание в этом деле будет автоматически подстраиваться под наиболее сильный результат. Ну, а новые очки искусства я теперь буду получать за каждый новый уровень. Числом, равный рангу этой способности. Жаль, что за уже имеющиеся ничего не дадут. Только за последние 5. Вы пожрали плоть дубля. Телосложение плюс 5. Дух плюс 5. Опыт плюс 100 тысяч. Обновлено свойство «Вкушая плоть». Вы заживо пожрали проклятого. Урон по проклятым плюс 10%, умноженное на ранг поглощения. Характеристик за дубля дали вдвое больше, чем за гунгуна с подельниками. Видимо, система оценила разницу в уровнях, да и опыта упало немало. Кроме того, с 13-м рангом поглощения я получил отличный бонус против своих проклятых собратьев. Очень полезная штука, особенно в преддверии Совета 9. Выполнена цепочка заданий «Искореняя скверну». Выполненные условия. Уничтожение источника скверны скользящих. Разоблачение дубля. Покалечить дубля. Изгнание дубля. Срыв ритуала, умноженное на 3. Подчинение ритуала. Спасение Полоса. Спасение Иллании. Награда. Шанс на успех любого ритуала плюс 500%. Знание дубля. Плюс 300 единиц жизни. Первый пункт награды выглядел сомнительно. Все же я не был ритуалистом. Ну а с перешедшими мне в наследство знаниями дубля, все смотрелось в ином свете. Что тут скажешь, каким бы моральным уродом не был этот парень, а к своей стезе относился серьезно. Чужие знания не слились единым потоком с моими. Все оказалось куда проще. Все впитало хранилище знаний, оно же ритуальный диск в моей груди. Десятки рун, узоров, символов и их комбинаций с пометками о возможных эффектах. То, что успел узнать я, было жалкой каплей в этой кладези знаний. Вместе с тем улучшилась и сама модификация, добравшись до 8-го ранга и добавив 2 единицы к духу. Ну а 3 сотни к хитам сами собой радовали глаз. В сумме подобные бонусы уже добрались до отметки в 500. Серьезные цифры. А ведь еще следовало добраться до Торофа и получить в награду уник. Кроме того, и про Кицуне забывать не стоит. Условно, меня уже не должны преследовать, но лучше бы не оставлять это дело на авось. К собственному удивлению, за сорванную межконтиненталку я получил 2 сотни к славе, что перевело стезю великих дел на 6-й ранг. Дальше шли таланты и характеристики, коих накопилось уже не так уж и мало. После схватки с дублем упало сразу 5 уровней. А я еще с 3 до этого не разобрался. 8 талантов, 40 характеристик, ну и не самый стратегический запас в виде 10 ликов. Солидные цифры. Начал с самого главного, догнав телосложение до 200, потратив при этом жалкую 1. Характеристика телосложения первым достигла 200 единиц. Толстая шкура, полное слияние с экзоскелетом. Экзоскелет 10 из 100 плюс 15 броня, плюс 6% игнорирования стрелкового урона. Плюс 3% игнорирования урона в ближнем бою. Плюс 2% игнорирования стихийной магии. Минус 1% шанса получить кровоточащую рану. Минус 1% шанса получить критический урон. Минус 1% шанса получить калечащий удар. Плюс 0,4 хп в секунду регенерация жизни. Новый бонус на восстановление хитов будоражил кровь. Пусть сейчас цифра выходила довольно скромная, но догнав экзоскелет до капа, я получу реген в 4% от максимального количества жизни в секунду. Еще по 1% от биения жизни с агнцем, и на выходе получаем 6% хп в секунду. И это в бою. С такими показателями меня будет действительно сложно убить. Догнав силу до такой же цифры, убедился в правильности своих прошлых догадок. Никаких новых бонусов не последовало. Впрочем, я был уверен, что урвал самый лучший вариант из возможных. Переборов соблазн влить все в телосложение, уделил внимание и прочим характеристикам. Имя – Алькор, слава – 3300, раса – проклятый. Свободных – характеристик 0, талантов 6, уровень 40. Очки искусства – 50, лики смерти – 10. Основные характеристики – телосложение – 215, сила – 210, ловкость – 175 плюс 40. Дух – 119, интеллект – 112. Дальше взялся за таланты. Первый сходу забросил в дыхание. С 40-м уровнем открылся новый слот под полное поглощение искры. Уже отжатая у гидры способность точно стоила потраченного таланта. Юшку пока отложил про запас. Урон кровью напрямую зависел от количества моих хитов. А тех было очень даже прилично. Больше 2500. Да и кровь уже не основное оружие. Нужно на кулаки чаще переходить. Пусть 2-й класс теперь занят, но кто его знает, может удастся воплотить в жизнь изначальный план и сделать бойца из защитника. Стойкость с ее ликами также прошли мимо кассы. Пока. Все же игнорировать смерть я не собирался. Нужно будет обязательно отблагодарить. Осталось только придумать, как именно это сделать. Да и где, тоже ума не приложу. Кстати, а это мысль, может и пантеон «Жизнь со смертью» будет? Не конкретно этих сущностей, иначе слишком профитно, а так вообще. А ведь если постараться, то пантеонов действительно можно придумать много, больше чем 3. И если оценивать ситуацию здраво, то создатели трансформы совсем не похожи на людей, которые могли бы ограничиться столь малым при условии такого количества возможностей. Так, это меня уже не в ту степь понесло, и без того дел хватает. Попробовал подкинуть талантов и пару. Но прогулка вне моего тела сильно подорвала силы насекомыша. Малыш основательно зачах и опустился в развитии до первого уровня. Ветка развития также обнулилась и посерела, став неактивной. Но все ранее вложенные в него таланты мне вернули с условием, что я их буду перераспределять в уже новом древе. Видимо, для начала требовалось навестить Ритарию. В итоге оставил про запас солидное число талантов. Только после всего этого руки дошли до заветного сундучка, найденного в логове Гидры. Небольшой и неказистый, на стенках подсохшая тина да мелкая водоросль. Откопать в таком нечто стоящее – весьма сомнительная перспектива. Фулл-сет тяжелой брони точно бы не влез. Впрочем, описание у безделушки интриговало и объясняло слова сумрачной. Шкатулка раздора, тип хранилище, неуничтожимое. Одолев превосходящего по силе врага, вы заслужили воистину достойную награду. Но окажется ли ваш дух столь же силен, как и тело? В шкатулке находится особый магический предмет, уже выбравший себе хозяина. В случае, если ваш выбор совпадет и шкатулку откроет достойнейший, то он получит великий дар себе под стать. В противном случае предмет может сильно испортиться. После открытия шкатулки предмет автоматически привязывается к владельцу, без права отдать, продать или выбросить. Ну что ж, по идее удача, то есть фортуна на моей стороне, так что можно рискнуть. Покрутив в руках шкатулку, отыскал три защелки. Видимо, таким образом давали возможность одуматься или уберечь от случайного открытия. Все-таки никаких менюшек передо мной не выскочило, и процесс шел на чистой физике реального мира. Пока открывал шкатулку, убедился в правдивости ее названия. Все же я ошибся с функцией замочков. Любой участник нашей группы мог открыть только один из них, сломав печать. Так что, по идее, нужно было добиться согласия сразу двоих людей и проигнорировать четвертого. Благо, у меня таких проблем не возникло. Два замочка уже были открыты, и мне оставили третий. А ведь спокойно могли себе оставить, и я ничего бы не узнал. Палец без труда продавил крохотную печать, шкатулка ослепительно ярко вспыхнула и буквально растворилась в этом сиянии, оставив после себя в моих руках нечто. Прогнившая сбруя. Полон загадок и секретов мир Теллуры. Здесь есть место великим творениям забытых империй, что способны смести с лица земли целые города. Великолепное украшение, сводящее с ума одним своим видом, и прогнившие сбруи, ищущие свое предназначение. Получено задание, обрекая на муки. Невзрачная на вид сбруя скрывает в себе немалую силу. Вот только ее суть, как и внешний вид, насквозь прогнили. Стоит сбруи занять место на шее своего хозяина, и тот будет обречен. Вот только на что? Это тайна для всех, но именно тебе решать, чья жизнь и суть будут истерзаны и изменены. Но будьте внимательны и не тяните. Успейте найти жертву, прежде чем сбруя окончательно сгниет. Ведь кто знает, к чему это сможет привести. Награда. Ездовое животное. Штраф. Гниль. Дополнительно. Осталось 240 часов. Я уже давно смирился с тем, что питовода из меня не выйдет. Да и банальной ездовой лошадкой не обзаведусь. Но, видимо, система решила в очередной раз об этом напомнить. Задание было более чем странным. По идее, я мог выполнить его в любой момент. Всего-то и нужно подойти к любой кляче, даже не обязательно моей, и накинуть на ту сбрую. Вкупе со штрафами от пелены, бедное животное должно издохнуть на месте. Но для чего тогда ограничение по времени? Кто его знает? Может, это особый сценарий как раз для таких, как я. Обычный маунт не светит, так система подкидывает тебе особого. Помнится, далеко не на всех животных пелена оказывает одинаковое действие. А с другой стороны, я могу собственноручно создать полудохлую, но, например, неубиваемую клячу с неснимаемым агро к моей персоне. Сомнительное удовольствие. Повертев в руках сбрую, до боли напоминавшую, но и вместе с тем совсем не похожую на мои проклятые кольца, я все же убрал ее в карман. В любом случае, сейчас под рукой нет никакой живности. По-хорошему, следовало разобраться с перепавшими очками искусства, но отложил это дело на потом. Не то чтобы из лени. Просто количество поглощенной за раз информации начало приближаться к той критической отметке, когда начинаешь хуже ее переваривать. А у меня осталось еще одно важное и безотлагательное дело. Но прежде следовало провести небольшую разведку. Поплутав по пещерам, отметил надежность этого места. Естественный природный лабиринт, если так можно выразиться в отношении виртуальной реальности. Далеко не знаменитое урочище Минотавра, но все равно ощутимый довесок к защите. Попутно получил новое свойство к страннику – внутренний компас. Не убер-плюшка, но очень полезная штука. Если обобщить, то она позволяет чувствовать путь. Требовалось четко сформулировать мысль, например, желание выбраться из пещер, и на очередном распутье можно будет почувствовать нужное направление. На встроенный навигатор это не было похоже. Приходилось на каждой развилке стоять и реально вслушиваться всем телом, аки-шаман, но результат был налицо. Вот только нечто подобное может оказаться и у непрошенных гостей. Нужно будет над этим хорошенько поразмыслить. Кроме того, апнувшаяся профа прибавила пару единиц к интеллекту, догнав показатель до 99. А ведь это почти 1000 маны. Вспомнив про свой замечательный пояс алхимика, тут же сотворил склянку наилучшего качества из возможных, потратив 800 маны и не одну кость, автоматически покинувшую мой карман. Как оказалось, дабы получить нечто стоящее, одной маны было мало, и требовалось докинуть ингредиент, но результатом я остался доволен, причем по всем пунктам. Внешний вид нового флакона кардинально отличался от той дешевой тары, что я создавал раньше. Стекло избавилось от внутренней мути и стало кристально чистым. Сам пузырек покрывала костяная нить, сплетавшаяся в причудливый узор. И ведь он нес совсем не декоративную функцию, причем было из чего выбрать. Сделав покрытие почти сплошным, можно было ощутимо увеличить прочность сосуда, получив надежное вместилище редких или опасных жидкостей. Причудливый узор сокрытия, чем-то напоминающий паутину паука, позволял прятать сущность содержимого. Был даже вариант с подрывом склянок на расстоянии. Требовалось послать мысленный приказ, и костяная паутинка, вихрем окутывавшая флакон, стягивала и ломала сосуд. Кроме того, был целый ряд узкоспециализированных бонусов, увеличивавших конкретный эффект. Лечение, восстановление маны, отравление. В общем, было где разгуляться. Мой выбор пал сразу на несколько вариантов. Разрывные с костными осколками, увеличивающие отравляющий эффект, и увеличение объема. Самое оно для сбора ингредиентов. Первые же поделки попробовал улучшить алыми рунами. Были опасения, что с костяным узором те не будут работать, но зря боялся. Первая же огненная руна замечательно легла на склянку. Правда, дальше пока решил не экспериментировать. Все же делать это на ходу не так уж удобно. Да и для начала было бы неплохо наклепать должный запас тары. Дело хоть и простое, но приходилось ждать, пока восстановится мана. По пещерам я бродил минут 20, если не больше. И чем дальше шел, тем прохладнее становилось. Не зима, конечно, но ощутимая осень. Сыро, зябко и противно. Столь резкое изменение в климате мне не понравилось. Привык ощущать теплое солнышко, так приятно согревавшее мою маску. Но от всей этой хандры не осталось и следа, когда я наконец-то выбрался на свежий воздух. Помнится, меня впечатлила башня магов, увиденная в Таргурии. Но сейчас я понял, насколько та была маленькой. Пещера вывела меня на небольшое плато на склоне горы. До вершины было еще далеко, но и 30-метровой высоты хватило, чтобы насладиться красотой, раскинувшейся у ее подножья долины. Несмотря на осенние нотки в погоде, расстелившийся зеленым ковром лес дышал жизнью. Красиво. В реале я такого не видел, но даже этот вид терялся на фоне гигантских каменных пик, тянущихся к самим облакам. Их размеры поражали. Казалось, раньше это были самые настоящие горы, от которых отсекли все лишнее и оставили нерушимый стержень их сердца. Столпы почти не менялись в размерах. Их толщина у основания и метров эдак через 200 была примерно одинаковой. Лишь на самой вершине та заканчивалась широким плато, утопавшем в клубах тумана. Чудо природы, и ведь оно было здесь не одно, а целая дюжина. Напрягая до предела зрения, я даже сумел разглядеть тоненькие полоски мостов между ними. Те тянулись на километры, если не на десятки, связывая это великолепие в единое целое. Просторы Теллуры полны мест, неизведанных и скрытых от посторонних глаз. Исследуя их, вы сможете обрести славу и получить достойную награду первооткрывателя. Ведь кто его знает, какие сокровища таят в себе сокрытые земли? Получено задание «Великие просторы». Условия. Разведка неизведанных ранее земель. Тип – профессиональная. Награда. За каждые 100 километров разведанной земли – плюс 10% шкалы опыта. За найденные подземелья – плюс 20% шкалы опыта. За найденные источники редкого ресурса – плюс 20% шкалы опыта. За найденный город – плюс 30% шкалы опыта. За найденные руины – плюс 30% шкалы опыта. До тех пор, пока вы являетесь единственным носителем знаний, вы можете утроить награду и получить славу, рассказав миру о своем открытии. Как только об этом месте узнают иные вечные, знания о нем непременно просочатся в мир помимо вашей воли. Ведь что знают двое, то знают все. Имеется уникальная метка Улии Ритарии. Сделав ее общеизвестной, вы получите плюс 90% к шкале уровня. Да, нет. Имеется уникальная метка «Небесные столпы». Сделав ее общеизвестной, вы получите 90% к шкале уровня. Да, нет. Предложения были заманчивыми, но я отклонил сразу оба. Впрочем, категоричного отказа система не приняла и намекнула, что я в любой момент могу передумать. По крайней мере, пока кто-то еще не доберется до этого места. Ну а в качестве аванса и дополнительного стимула мне упали обещанные 30% к шкале опыта дважды. Понятное дело, что как только девушки вернутся в игру, эта долина с ее небесными столпами потихоньку начнет становиться общественным достоянием. Но в том-то и дело, что постепенно, а не сразу с точной меткой на карте. Уж лучше отказаться от разового бонуса и заполучить нечто более ценное, пока не набежало конкурентов. Да и связанные с этим местом планы как-то подразумевали, что оно не будет слишком уж людным. А неплохой способ прокачки у скаутов, картографов и прочих путешественников. Вполне возможно, что у разных проф награды различаются, но цифры для странника впечатляли. Если в самом начале игры рвануть с места да сразу вглубь континента, можно нехило так прокачаться. Хотя нет, награда в процентах выгодна лишь на больших уровнях. А поначалу на бабах кач быстрее. А вот поднабравшись силы и поднакопив амбиций, подобная прокачка самое то. Это если с ростом уровня награда не уменьшается. Открыв карту, обнаружил в относительной близости от себя свою старую метку с приблизительным местонахождением потерянной Афы. Но совсем этому не удивился. Активировав кольцо во время ритуала, я мог спокойно задействовать не только заклинание ужаса, но и его встроенный навигатор. Как итог, сбитые координаты. А перстенек-то потускнел, лишившись былого запаса праны. Того и глядишь, развалится. Вон как на проклятые побрякушки стал похож. Эх, и чего ты вообще запустился? Была у меня одна мысль, куда изначально собирался дубль. Помнится, он говорил, что делает все во имя веры. Так что, возможно, из-за этого мелкого глюка, а может и потери контроля над кольцом, я упустил шанс попасть в храмовый город. Ладно, чего уж теперь переживать. Что сделано, то сделано. Выкрутив зум своих глаз на максимум, сумел разглядеть проплешину в лесу, у самого подножья ближайшего столпа. Город там точно не спрячешь, а вот деревенька вполне могла уместиться. Признаться, бродить по лесам да болотам порядком надоело, и я всей душой желал добраться до людей или не людей. Иллюзий относительно радушного приема проклятого я не строил. Вот только с маской мне было открыто куда больше дверей, чем раньше. Главное, чтобы там не оказалось племя голозадых дикарей. Хотя голозадых это вряд ли, все-таки тут прохладно. Поежившись от очередного порыва ветра, оценил разведку как прошедшую успешно и вернулся в теплые недра пещер. Соваться дальше в новую локу было рискованно. Кто его знает, какого уровня монстра в лесу. Так что прежде следовало позаботиться о козыре в рукаве и создать собственную точку возрождения. Благо для этого нужны были лишь собственные руки. Возвращаться было не в пример проще. На уже пройденном маршруте внутренний компас работал не в пример лучше, так что и времени ушло раза в два меньше. За время моего отсутствия ничего не изменилось, да и следов возвращения дубля я не нашел, что только радовало. «Что там говорил мой лысый наставник? Никаких инструкций, главное подойти к процессу с душой. Попробуем-с». Вновь слившись с ритуалом, еще раз его оценил. В душе еще остались нотки неприязни к этому месту, так и подталкивающие к его уничтожению. Но в моей ситуации это было бы непозволительной роскошью. Дубль вложил в этот узор все, что у него было. Впрочем, и жертвовать чужим он тоже не гнушался, что дало свои немалые результаты. Долгих душевных метаний у меня не было. Все же сам ритуал не был злым. Вся грязная работа лежала на жилах, от которых не осталось и следа, если не считать записей из числа воспоминаний дубля. Первым делом перерыл свой вместительный карман. Добра там накопилось немало. В большинстве своем это были трофеи с животных, но попадались и предметы. Вот что значит грести все подряд и без разбора. Хватало у меня и травинок, кореньев с ягодами. Вот только как припаять все это к моей будущей точке респы, я не знал. Воображение уже успело нарисовать круг из вонзенных в землю мечей, топоров и прочего оружия. Этакое место павших воинов. А на деле у меня лишь тонны ливера. Тоже, конечно, можно красочно обстряпать, вот только я не хотел заполучить постепенно сгнивающее пристанище. Прежде чем отказаться от задумки с мясом, я все же попробовал создать при его помощи антураж, но довольно быстро отказался от затеи. Мерзко, склизко и кровищей воняет. Воскресать в таком месте – сомнительное удовольствие. Собранная еда потеряла в качестве, но к моей радости налипшая земля все так же шла в зачет. И счетчик съеденного чернозема потихоньку отсчитывал драгоценные граммы. Сделать первый шаг, не имея никакого представления о том, что конкретно я должен сделать, оказалось очень тяжело. Казалось, любая оплошность испортит столь ценную заготовку. А другой такой у меня под рукой нет. Да и навряд ли когда-нибудь будет. Уж в ближайшее время точно не появится. Но, как оказалось, главное начать. Набрав полную ладонь крови, принялся обводить ей старый узор. Идея была проста – напитать это место частичкой себя. Вот только я совсем забыл про то, что получил неслабый бонус к работе с ритуалами. Дело пошло с первых капель крови. Узор начал меняться, не сильно, но стоило присмотреться, и различия начинали бросаться в глаза. Тут рисунок стал плавным, а там добавилось завихрение. Задумка на пару минут растянулась на добрые полчаса, если не больше. Поначалу я выполнял роль источника крови, но постепенно стал чувствовать, что нужно делать, и посмел остановиться, лишь когда наитие оборвалось, а узор под моими ногами налился сиянием. Вот только результат вышел куда скучнее, нежели я рассчитывал. Малое пристанище, пусть и не было одноразовой пустышкой, но и до полноценной точки респа не дотянуло. Всего сотня воскрешений. С учетом, что было в основании этого места, я явно не выжил из него весь потенциал. Дальше в ход пошли кости. Для начала самые обычные. За время моих путешествий тех накопилось немало, но для моей задумки едва хватило. Получился низенький костяной частокол высотой в две ладони. Порой приходилось ломать кости, чтобы растянуть запасы на весь круг. План удался. Резерв воскрешений вырос до 2500. Плюс появился 1% шанс в случае гибели притянуть вслед за душой и тело, совсем непосильно нажитым добром внутри. Неплохой бонус. Все же поднимать собственные пожитки из трупа – так себе удовольствие. Особенно если то валяется, черт знает как далеко от точки респа или в опасном месте. После в расход пошли элитные запасы. Кости гидры и неизвестного существа из пещеры По. Мой коготь легко обработал и этот материал, придавая тому нужную форму. А в сумме с рунами слияния я без особого труда сотворил подобие алтаря. Переплетающиеся костяные лозы тянулись на метр вверх и венчались двумя чашами из оставшихся черепов гидры. Руки так и чесались наполнить их своей кровью, но сдержался. Юшки я и так изрядно расплескал вокруг. Нужно было раздобыть что-то другое. 1500 воскрешений, 5% шанс переноса тела, и 50% возможность возврата оного уже спустя час. Неплохо, но этому месту чего-то не хватает. Кровь – это, конечно, хорошо, но как мне его наполнить собой, своей жизнью или смертью? Догадка требовала немедленного воплощения в жизнь, и я не стал тянуть. Сделав глубокий вдох, погрузился в медитацию и активировал лик. Послушно затекли секунды таймера, отмеряя время истаивающей обилки. Но ничего не произошло. Настроение изрядно подпортилось, когда лик потратился впустую. «Великая, прошу тебя, благослови это пристанище, помоги мне стать еще ближе к тебе!» Простые слова, сошло 7 потов. Отчего-то я был уверен, стоит ляпнуть нечто вроде «твоему верному слуге», обязательно выхвачу пару сомнительных бонусов. И уже не смогу остаться в стороне от госпожи серых пределов. Не то чтобы я считал нежить слабой или не видел себя в ее рядах. Те разы, что я бывал в шкуре мертвяка, показали немалую силу этой расы. Но я уже успел прикипеть к аватаре проклятого с его особыми талантами. Даже если при смене расы бонусные характеристики никуда не пропадут, в чем я сомневаюсь, их еще отстоять на Совете 9 нужно. В пещере ощутимо похолодало. Мрак потяжелел, став едва ли неосязаемым. Сердце сдавило, словно его коснулась ледяная рука Великой. Дремавший доселе в груди пар почувствовал ту, которая вернула его к жизни. Очнулся и задрожал, а вместе с ним и я. Волна прокатившегося по пещере презрения и раздражения едва не разорвала в клочья мою волю. Но я каким-то чудом устоял. Правда, дорогой ценой. Призвать саму смерть ради собственной выгоды – поступок, достойный глупца. Может быть, не стоит идти этой дорогой? Лик смерти – -1. Лики смерти – 9. Репутация со смертью – -1. Текущая репутация – 0. Секунды шли одна за другой, а я все медлил, не в силах оборвать ритуал. Просто потому, что не знал, как это сделать. Удар сердца – 2, и в такт им падает репутация. Счетчик продолжает щелкать, угрожающе быстро, загоняя мои отношения с Великой в безвозвратный минус, с ростом которого моя игровая жизнь обещала превратиться в ад. Удвоенные потери опыта в случае гибели, ослабление защиты против нежити, ненависть со всеми детьми смерти, 10% шанс потери уровня и, чем сильнее меня пытались запугать, тем спокойнее я становился. Все происходящее мало походило на правду. Какой смысл поступать так с игроком? Разве что запугать и заставить выкинуть какую-то глупость. Стоило избавиться от глупого страха, и представление в тот же миг закончилось. Репутация не просто вернулась, но и удвоилась, а перед глазами одно за другим замелькали сообщения на фоне ослепительно яркой вспышки. «Пристанище душ. Величайшее сокровище любого из проклятых. Но оно же и самое слабое место. В его создании важен каждый шаг, жест, любая мелочь. Но, как и во всем, важнее всего основа. Взращенная на месте силы и благословленная самой великой, вечной и бесконечной владычицей мира усопших, пропитанное вашей же кровью пристанище, обрело невиданный потенциал. Но словно семя, оно требует ухода и заботы, чтобы распуститься в прекрасный цветок переплетения жизни и смерти. Питайте семя, помогайте ему взрасти, и в итоге вам откроется его истинная красота и сила. Семя великого пристанища душ. Место реинкарнации вечного Алькора. Свойства. Количество возрождений бесконечно. 100% перенос тела после смерти. Скрыто, скрыто, скрыто. Создано место силы класса божественное. Созидатель достиг 10. Доступно улучшение осколка душ. 11, 12, 13, 14, 15 ранга. Ловкость +15. Интеллект +15. Дух +9. Телосложение +5. Отражение чудотворец. Шанс создать уникальную и полезную вещь. Текущий 5%. Впервые созданные и единственные в своем роде вещи получаются лучше. +100% качества. Работа с собственноручно добытыми материалами. +100% прочности. Созданные изделия дольше сохраняют прочность и имеют дополнительные бонусы. Созданные изделия самостоятельно восстанавливают свою прочность. Не выбрано. Список улучшений. Дополнительные свойства. Клеймо создателя. Дает персональное усиление, завязанное на расу, класс, профессию, призвание. Минусы. Работа по чужим схемам – минус 50% качества. Работа с чужими материалами – минус 30% прочности. Созданные не вами изделия ломаются на вас быстрее. Вещи, полученные в качестве трофеев, не имеют бонусов или штрафов. Внимание! Дополнительный эффект скрыт до прохождения распечатки. До вступления в полную силу Великого Пристанища эффект отражения чудотворец втрое слабее. В случае, если семя пристанища погибнет, отражение изменится на осколок без права восстановления. Вы первый, кто достиг отражения чудотворец. Слава плюс 300. Стезя великих дел достигла 7 ранга. Вы вошли в топ 1800 известных вечных кластера. Стезя великих дел 6. Увеличен шанс получить с любого монстра необычный предмет плюс 40%, редкий предмет плюс 4%, уникальный предмет плюс 0,7%, эпический предмет плюс 0,07%, легендарный предмет плюс 0,007%, опыт плюс 14%.